Он хлопнул ладонью по столу. «Есть один путь попасть мне в это дело. Но нужно действовать срочно». Он взглянул на часы. «Уже 2 часа. С часу дня мой шеф, начальник МУРа Минаев, и наш новый замминистра Чурбанов проверяют подготовку бассейна «Москва» к Олимпийским играм. Это у них ежедневный ритуал, потому что там сауна замечательная. Чурбанов взять Брежнева. За 5 лет с тех пор, как на Гале женился, от вшивого инструктора ЦК Комсомола до замминистра МВД взлетел. Поэтому, если этот Белкин нужен Брежневу, то Чурбанов все сделает. Итак, поехали в сауну, они там сейчас как раз тепленькие. Вперед! Приняв решение, Светлов тут же рвался в дело, как хороший пес с поводка. Идея с Чурбановым действительно была не дурна, хотя я еще не знал, под каким соусом ехать к этому брежневскому зятю и как ни с того ни с сего с бухты-барахты вломиться в сауну. Но самого Чурбанова я знал. Он учился 10 лет назад заочно на юрфаке МГУ, а я вел там семинар по советскому уголовному процессу. Я стал собираться. «А что же со мной?» — сказал Пшеничный. Я придвинул к себе пиш-машинку, вложил в нее бланк прокуратуры СССР и отпечатал. Временное удостоверение. Настоящее дано следователю прокуратуры Москворецкого района города Москвы, товарищу Пшеничному Валентину Николаевичу, в том, что он откомандирован в распоряжение прокуратуры СССР, включен в следственную бригаду и исполняет обязанности следователя по особо важным делам. Генеральный прокурор Союза СССР Руденко. Вытащив бланк из машинки, я сказал Пшеничному: «Спуститесь в канцелярию к Вере Петелиной и скажите, что я просил это подписать срочно или у Руденко, или у кого-нибудь из замов. Потом зайдете в ХОЗУ к Праздникову, скажете, что на эту неделю нам нужна спецмашина с радиотелефоном. После этого будете ждать нас здесь и набросайте план следствия, свои соображения. Когда удостоверение будет подписано, сообщите в свою прокуратуру, что Руденко вас забрал на 10 дней. Все». Тот же день, 14 часов 30 минут. В плавательном бассейне «Москва» на Кропоткинской стоял обычный веселый гомон. Несколько десятков юношей, девушек и подростков резвились в бассейне, играли в мяч, плавали на перегонки и кадрились, флиртовали друг с другом. На двух боковых дорожках тренировались плавчихи детской и спортивной школы, а вокруг бассейна, как обычно, торчали любопытные провинциалы. Бассейн «Москва» входит в число московских достопримечательностей. Но мало кто знает, что главной достопримечательностью этой московской достопримечательности является закрытая, доступная только нашей партийной и административной элите сауна. Здесь сухой пар, финское оборудование, чешское пиво, волжские раки, экспортная водка и русские массажисты. Юрий Чурбанов, моложавый 42-летний муж Галины Брежневой, приемный отец ее замужней дочери и приемный дедушка Галиного внука, нисколько на дедушку не походил. Он лежал в предбаннике, отдыхая. Дюжий массажист дядя Стасик разогревал мышцы его загорелого и чуть обрюзгшего тела, а рядом такую же процедуру проходил начальник московского уголовного розыска генерал Минаев, и оба они с явным интересом следили в окно за юными плавчихами детской спортивной школы. Плавчихам было лет по 14-15, самое время на них любоваться. Я уже изложил Чурбанову и Минаеву свою просьбу. Белкин, любимый журналист Леонида Ильича, должен быть найден в ближайшие дни, и найти я его могу только с помощью Светлова. Только если коллеги из МУРа по-товарищески помогут прокуратуре СССР. Минаев сразу разгадал мой ход, насупился и сказал: —